Мы с вами продолжаем наш разговор о знаменитой книге Данте Алигьери, которая носит название «Новая жизнь». Мы с вами говорили уже о том, что «Новая жизнь» – это книга о любви. И эта книга построенная чрезвычайно сложным образом, потому что, во-первых, это биографическая история. Данте рассказывает о своей любви к женщине по имени Беатриче Портинари, которую он увидел впервые, когда ему было всего 9 лет. И любовь к Беатриче становится основным содержанием жизни Данте. Все самые важные откровения, все самые значимые события его внутренней истории связаны так или иначе с его чувством к Беатриче. И мы с вами говорили о том, что с другой стороны, вот эта история индивидуальных отношений постепенно в изображении Данте перерастает в высокий символический обобщающий рассказ о том, что такое вообще есть любовь в человеческой жизни. Причем самое удивительное состоит в том, что при этом не теряется конкретность, биографичность, воплощенность этой истории. Данте очень тонко и точно совмещает план биографический и символический. Они отражаются друг в друге, они обогащают друг друга. И вот мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Данте переживает удивительное сновидение. Он видит во сне, что перед ним предстает любовь. Говорили мы с вами о том, что амура, амор, итальянцы представляли себе не как такого пухленького младенца с колчаном и стрелами. Амор – это был грозный бог. Это был юноша во всем расцвете своей красоты и мощи. И амор грозен для средневекового человека. Так вот, амор в руках своих держит сердце Данте. И Данте видит свое собственное пламенеющее сердце и видит, как любовь дает вкусить это сердце Донне Беатриче. Этот сон Данте наполняет одновременно и весельем, и горчайшей мукой. И вот когда он обдумывает его, то он решается написать стихотворение об этом странном сновидении. «Чей дух пленен, чье сердце полно светом, всем тем, чей взор сонет увидит мой, кто мне раскроет смысл его глухой, во имя госпожи любви, привет им. Уж треть часов, когда дано планетам сиять сильней, свершили жребий свой, когда любовь предстала предо мной, такой, что страшно вспомнить мне об этом. В веселье шла любовь, и на ладони мое держало сердце, а в руках несла Мадонну, спящую смиренно, и, пробудив, дала вкусить Мадонне от сердца, и вкушала та смятенно. Потом любовь исчезла, вся в слезах». Этот сонет поразил друзей Данте, по меньшей мере три знаменитых поэта флорентийских, среди которых был ближайший друг Данте, Гвидо Кавальканти, написали сонеты на те же рифмы, которые использует Данте. И этот сон, он является таким символическим, да, потому что любовь несет в себе радость и мучение. И вот Данте постепенно начинает размышлять о том, что немыслимое совершенство Беатриче неизбежно ведет ее к смерти, потому что смерть – это дорога на небеса, это переход в вышние селения. И поэтому красота и чистота возлюбленной Донны скорее достойны смерти, чем жизни, потому что смерть есть переход в жизнь вечную. Данте рассказывает о том, что однажды он сочинил песню, канцону, которая начиналась словами «О Донны, вам, что смысл любви познали». Он решил, что имя Беатриче должно быть сокрыто тайной, и поэтому можно говорить о ней не иначе, как косвенно, и обращаться не прямо к возлюбленной, а ко всем доннам, познавшим любовь. Вот это тоже интересно, да, потому что Данте заранее предполагает, что смысл его внутренней истории окажется актуальным для многих людей. Так вот, это его стихотворение, обращенное к дамам, познавшим смысл любви. И я не буду его полностью цитировать, потому что оно очень большое. Но, тем не менее, вот как он возносит хвалу своей Беатриче. «Взывает ангел к Божью разумению и говорит: Владыка, на земле есть существо, что светит и во мгле, душа, чей луч достиг небесной грани. Не склонен рай к иному вожделению, как сочетать ее своей судьбе. Соном праведных зовет ее к себе, и только жалость вяжет наши длани. Мадонну ждут у горнего престола, я изъясню, как благостна она. О, Донны, та, что чести ждет, должна идти за нею. Где она ступает, любовь сердца морозом прополола, и мерзость в них навек изведена. Пред кем пройдет, красой озарена, тот делается благ, иль умирает. Кого она достойным почитает, приблизится, тот счастьем потрясен. Кому отдаст приветливо поклон, тот с кротостью обиды забывает. И большую ей власть Господь дает, кто раз ей внял, в злодействах не умрет. Любовь гласит, дочь праха не бывает так разом и прекрасна, и чиста. Но глянула, и уж твердят уста, что в ней Господь нездешний мир являет. Ее чело, как жемчуг, где мерцает прозрачно разлитая бледнота. Себя в ней доказует красота, а естество всю благость воплощает. Ну и дальше развивается эта тема. Вот обратите внимание на то, что традиционным мотивом поэзии любовной является огонь, пламя, жар, желание. Данте говорит совершенно противоположное о Беатриче. Он говорит, там, где она ступает, любовь сердца морозом прополола. Это тот холод, холод вышней высоты, холод горнего мира, который заставляет умолкнуть все чувства. Да, вот тот мороз, который очищает сердце и воздвигает его над страстями, над пламенем и жаром желания. Беатриче примиряет в себе два начала противоположных, как правило, в жизни, потому что чистота и красота противостоят друг другу. Либо женщина прекрасна, и тогда она обольстительна и рождает вот этот огонь желаний, либо она чиста, но это означает, что она не вызывает любви. Так вот, Данте с такой парадоксальной смелостью утверждает, что на самом деле истинная любовь – это любовь, которая превосходит жар и восторгает, исторгает сердце из порядка такого низменного, обыденного бытия, туда, где царит божественный холод. Беатриче холодна, она бледна, ее чело как жемчуг, говорит он. Да? Но вот это ее сияние, неземное, холодное, оно открывает божественную любовь. Для Данте совершенно очевидно, что Беатриче – это не просто женщина, а это женщина, в которой сказалось что-то высшее. Ну вот такой сонет. «В своих очах любовь она хранит, блаженно все, на что она взирает. Идет она, к ней всякий поспешает. Приветит ли, в нем сердце задрожит. Так смутен весь, он долу лик склонит и о своей греховности вздыхает. Надмение и гнев пред нею тает. О, Донны, кто ее не восхвалит? Всю сладостность и все смиренье дум познает тот, кто слышит ее слово. Блажен, кому с ней встреча суждена. Того ж, как улыбается она, не молвит речь и не упомнит ум. Так это чудо, благостно и ново. Вот Беатриче блаженная, да, благословенная, и ее присутствие разливает вот это блаженство, любовь высшую, небесную, вокруг. Данте восхищен ее чистотой и смирением, прежде всего. Для него Донна — это источник небесной благодати, а совсем не земного вожделения. И вот дальше сюжет развивается следующим образом. Это немыслимое совершенство. Мысль о его несовместимости с земным бытием. А мы с вами, когда будем читать «Божественную комедию», мы увидим, что реальность флорентийской жизни в конце XIII, начале XIV века, она совершенно далека была от, ну, такой вот идиллической картины. Это жизнь, полная страстей, тревог, борьбы, кровопролития и так далее. И вот чистота и смирение Донны, конечно, для Данте весть из иного мира. Так вот он и думает о том, что ну, не может она долго жить на свете. Однажды Данте был болен, и болезнь терзала его 9 дней. Так вот на 9-й день его охватило странное такое состояние, и чудное видение посетило его. Он рассказывает об этом в прозе сначала. «Я непрерывно терпел в течение 9 дней горчайшую муку, и она довела меня до такой немощи, что мне пришлось уподобиться тем, которые не могут двигаться. Я говорю, что на 9-й день, когда я почувствовал боль, почти непереносимую, пришла мне некая мысль, и была она о моей госпоже. И когда я несколько пораздумал о ней, то вернулся я к размышлению о слабеющей моей жизни. И вот, сильно вздыхая, я сказал себе, со всей неизбежностью следует, что и благороднейшая Беатриче когда-нибудь умрет. И тогда меня охватило столь сильное помрачение, что я закрыл глаза и стал волноваться, как человек безумный, и бредить следующим образом. В начале блуждания привиделись мне некие облики простоволосых дон, говоривших мне «ты тоже умрешь». Затем после этих дон явились мне некие привидения, разные, страшные на вид, которые сказали мне «ты мертв». И вот так стало блуждать мое воображение, и я дошел до того, что не знал, где нахожусь. И казалось мне, будто вижу я дон, идущих, распустив волосы и плача по дороге, дивно грустных. И казалось мне, будто вижу я, что солнце потухло, а звезды были такого цвета, что заставляли предположить, будто они плачут. И казалось мне, что птицы, пролетая по воздуху, падали мертвыми, и что происходили величайшие землетрясения. И в то время, как я явился подобному воображению и очень боялся, привиделся мне некий друг, пришедший сказать мне, «Уже ли ты не знаешь, дивная госпожа твоя отошла от мира сего?» И вот Данте в этом своем наполовину сновидении, наполовину бреду, ну, в каком-то явно пророческом состоянии сознания, он оплакивает смерть своей Беатриче, а затем сердце его преисполняется любви, и он видит Беатриче, покрытую белоснежной тканью, и лицо ее несет такой мир, такой покой, такую радость, что словно бы говорит «вот вижу я источник мира». И тогда Данте в этом видении приоткрываются некие тайны жизни и смерти. Он видит, что Донна столь прекрасна, что с очевидностью свидетельствует ее красота в смерти о том, что она перешла к вечной жизни. И вот Данте плачет и рыдает, да, раздираемый горечью потери и в то же время ну, вот такой радостью. «О, блаженнейшая душа, — говорит он, — как блажен тот, кто видит тебя». В это время рядом с ложем больного находится его сестра, и другие женщины приходят, они его утешают. и Данте открывает глаза. Затем он сочиняет канцону, песню, в которой рассказывает вот это свое видение и его смысл. Но вот что для нас важно? Важно то, что смерти Беатриче предшествует ну, вот такое чудесное прозрение Данте. Да? Он заглядывает вперед. К ее смерти он готов после того, как он увидел вот это чудное видение. Беатриче становится, ну, если можно так сказать, все совершенней, потому что Данте как бы заворожен тем, как процветает и созревает ее добродетель, и в добродетели проявляется ее красота. Это благороднейшая госпожа, о которой повествовалось в предыдущих словах, снискала себе такое благоволение у людей, что когда она проходила по улице, люди сбегались, чтобы увидеть ее, вследствие чего дивная радость охватывала меня. И когда она находилась вблизи от кого-нибудь, то столь великое почтение нисходило в его сердце, что он не дерзал поднять глаз или ответить на ее поклон. Так, венчанная и облаченная смирением, проходила она, не выказывая никакого величания тем, что она видела и слышала. Говорили многие, после того, как она проходила, то не женщина, но один из прекраснейших ангелов неба. Другие же говорили, она чудо, да будет благословен Господь, имеющий власть творить столь дивно. Я говорю, что она казалась столь благородной и столь исполненной всех прелестей, что те, которые видели ее, ощущали в себе сладость, столь чистую и нежную, что и выразить ее не могли. И не было никого, кто, видя ее, не был бы тотчас же вынужден вздохнуть. Такие и еще более дивные вещи благостно происходили от нее. Здесь встает вопрос. Окружена ли была Беатриче Портинари тем всенародным поклонением, которое описывает Данте? И мы можем предположить, что, наверное, нет. Да, наверное, она была одна из благородных и прекрасных женщин Флоренции, это несомненно. Но вот такого почти религиозного поклонения вряд ли она могла вызывать в сердцах людей. И здесь Данте, понятное дело, говорит скорее не о конкретной земной женщине, а вот о том вечно женственном начале, о той любви небесной, которая действительно наполняет сердца людей трепетом, радостью, смирением, поклонением. Понятно, что здесь уже происходит ну, такое размывание конкретного образа, и он наполняется богословским содержанием. Встает еще один вопрос. Было ли это нечестивым с точки зрения того времени? И мы можем твердо сказать, что нет. Потому что Данте в своей Беатриче ну, воплощает богословскую мысль, да, о благодати Божьей, которая наполняет творение. О том, что вот есть возможность вместить божественную красоту и радость в тварном мире. Да, и одним из таких совершенных созданий, которые могут нести на себе отблеск небесной правды и небесной красоты, является женщина. Столь благородна, столь скромна бывает Мадонна, отвечая на поклон, что близ нее язык молчит, смущен, и око к ней подняться не дерзает. Она идет, восторгом не внимает, и стан ее смиреньем облачен, и кажется, от неба низведен сей призрак к нам, да чудо здесь являет. Такой восторг очам она несет, что, встретясь с ней, ты обретаешь радость, которой не познавший не поймет. И словно бы от уст ее идет любовный дух, льющий в сердце радость. Твердя душе, вздохни, и воздохнет. Вот глубокий вдох, да, такая радость дыхания. Мы с вами помним о том, что дух и дыхание не только в русском языке, но и во многих языках европейских, они являются словами одного корня. Да? И присутствие духа Это полнота дыхания. Вздохни, душа, говорит как будто бы Беатриче. Действительно, душа наполняется вот этим воздухом высот. Взирают на достойнейшее тот, кто на Мадонну среди дон взирает. В веселье за нею он течет и Господа за милость восхваляет. Такую благость взгляд ее льет, что ни единой зависти не знает, но всех она в согласии ведет и верой, и любовью отделяет. Все перед ней смиренно клонит лик, но не себе она тем славу множит, а каждому награду воздает, и свет ее деяний столь велик, что лишь кому на мысль она придет, тот о любви не воздохнуть не может. И, наконец, Данте переживает в реальности то, что было открыто ему в сновидении. Он дожил до дня, когда умерла Беатриче Портинари. Она умерла в 1290 году, в ночь с 8 на 9 июня. И это тоже такое символическое число, потому что, ну, мы знаем, какое значение Данте придавал девятке. Да? 9 числа месяца июня, месяца, посвященного Иоанну Крестителю, между прочим, потому что, ну, мы помним, да, что день летнего солнцестояния, он близок к празднованию Рождества Иоанна Крестителя. Вот в такой день, полный всяких символических коннотаций, умирает Беатриче. Данте горюет, и он свою скорбь, свое несчастье выражает в стихах. Для него вот это очень важно, да, потому что он понимает, что плач души – это возможность создавать высокую поэзию. И несчастье – это то, что тем более нужно разделить с людьми, что нет человека, который бы не переживал потери. Поэзия, она принимает в себя нашу скорбь и претворяет ее в высшее, в лучшее. Оказывается, что даже в скорби человек может получить, ну, такое высшее утешение, да, потому что наше страдание – это то, что расширяет душу и то, что ведет человека к высоте. «О странники, вы, что склонясь идете, скорбя о тех, кого здесь видно нет». С чужбины ли ведет сюда ваш след, как обликом своим вы знать даете? Поведайте, по что вы слез не льете, застигнувший сей город среди бед? Иль горя вы не видите примет, и тяжести утрат не сознаете? Когда б до вас дошли мои слова, вы нашей скорби поняли б величье, и здесь, в слезах, окончили свой век. Она почила, наша Беатриче, и повесть той кончины такова, что возрыдает каждый человек. Вот Данте пишет еще несколько стихотворений на смерть Беатриче, и заканчивает он новую жизнь очень примечательным образом. Новая жизнь состоит из 32 глав. При этом, зная приверженность Данте к символике числа, мы могли бы предположить, что глав все-таки должно быть 33. Правда же? Потому что вот он говорит, что Беатриче есть отблеск Святой Троицы, да, сияние божественной славы в ней отразилось, как в чистом зеркале. Поэтому, конечно, 33 должно быть главы. Но он их делает 32. Почему? Потому что последняя коротенькая глава «Новой жизни» говорит о том, что после написания последнего сонета было ему дивное видение, в котором он увидел столь ужасающие и прекрасные вещи, что решил он молчать до тех пор, пока не почувствует себя в силах повествовать об этом видении достойно. И вот это уже намек, безусловно, на божественную комедию. Данте умолкает и оставляет в этом смысле незавершенной, да, без последнего видения, новую жизнь, для того, чтобы лучше и полнее воздать хвалу Беатриче. «А потому, — говорит Данте, — да будет угодно тому, кто есть Господь милосердный, чтобы душа моя могла вознестись и увидеть славу своей госпожи, то есть той благословенной Беатриче, которая достославно созерцает лик того, который благословен во веки веков». Вот так заканчивается новая жизнь. Мы с вами в следующий раз еще вернемся, может быть, ненадолго, к смыслу этого произведения, к тому новому взгляду на человека и на мир, который несет в себе новая жизнь. И перейдем к рассмотрению величайшего творения Данте, Божественной комедии. Прозвучала передача из цикла «Бог и человек в мировой литературе». Эту передачу для вас подготовила и провела кандидат философских наук, доцент кафедры искусствознания Университета кино и телевидения Марина Михайлова.